Глава 8. Платон Гордеевич внял совету Аляны и стал готовить тайник для зерна. Придумал очень просто: сделать изнутри сарая двойную стену. В полуметровый простенок можно ссыпать хоть весь урожай. Работал ночами при керосиновом фонаре, чтобы не обратить внимания соседей и избежать расспросов Павлика. Но недремлющее око села было больше занято семейными делами Платона, чем хозяйственными. В субботу он особенно долго задержался в сарае, поэтому в воскресенье проснулся, когда солнце поднялось уже высоко. Заспанный и отупелый после долгого сна, Платон вышел на порог и прищурился от плеснувшего в глаза света. Тут же услышал, как у ворот с визгом взорвался многоголосый бабий хохот, увидел на улице у своего подворья целое войско женщин с пустыми ведрами, опешил. Мелькнула дикая мысль: может, без штанов вывалился во двор. Трусливо и суматошно оглядел себя, вызвав новый взрыв смеха. — По какому случаю ярмарка? — глуповато улыбаясь, чтобы скрыть растерянность, спросил Платон Гордеевич, направляясь к воротам. — Пришли на старого кобеля поглядеть? — насмешливо ответила за всех Ксения. Высокая, повязанная белым платком молодица. — Какого кобеля? — изумился Платон. — Где он? — А вы очи продерите? Читайте на хате. Платон Гордеевич обернулся и похолодел. Вдоль белой стены, ниже окон, от угла до самых дверей дегтем, полуаршинными, корявыми буквами было написано: «В цей хате проживая старый кобель». В глазах Платона потемнело от толстых, жирных с потеками букв. Почувствовал, как вспыхнуло лицо, как медные звенья ударило в висках, а в грудь хлынула холодная немота. Такое позорище на старости лет! Ведь дегтем мажут только ворота и хаты девчат потаскух! За спиной гнетущая тишина. Примолкнув, женщины ожидали, что скажет Платон Гордеевич. Он повернулся к ним, спокойный, со злой усмешкой под усами, достал из кармана кисет и неторопливо начал скручивать сигарку, затем с издевкой сказал: «Не знал я, бабоньки, что вы все такие. Прослышали о кобеле и сбежались». Женщины ответили смущенным смешком, а Платон Гордеевич продолжал: «Ну, заходите в хату, только по очереди. Кто хочет быть первой?» Женщин точно сквозняком сдунуло. С хохотом и визгом, плюясь и ругаясь, они устремились к кренице. А Платон взял в синях лопату и с ожесточением стал соскребать въевшийся в стену деготь. «Какая лярва могла это сделать?» — с лютостью думал он. У него не было ни малейшего сомнения, что клеймо позора на его хату наложил кто-то из озлобившихся кахановских вдов. Но кто именно? Кто мог не пожалеть на пустяк целого ведерка дегтя? И вдруг кольнула догадка: Аляна. И чем больше размышлял Платон Гордеевич над этой догадкой, тем прочнее утверждался в мысли, что именно Аляна подослала к его хате кого-нибудь из своих наймитов. В ином свете встали перед ним слова Аляны, брошенные будто в шутку о том, не подошла ли бы она ему в жены. «Облагоразумить меня хочет короста сладкая», — со злостью думал Платон Гордеевич. «Ну, я ее облагоразумлю». А Аляна была здесь ни при чем. Не догадывался Платон Гордеевич, что сегодня ночью хозяйничали у его хаты хлопцы из Яровенек, которых подпоила и прислала в Кахановку вдова Варвара, четвертая неудачливая мачеха Павлика. Платон Гордеевич, вдыхая густой дегтярный аромат, уже соскребал остатки черных следов на стене, как с улицы кто-то весело и босовито его окликнул: — Дядьку Платоне, бог на помощь! Лютость с новой силой горячо полоснула по сердцу Платона Гордеевича. Он резко повернулся, готовый ответить на насмешку крутым словом, и увидел у ворот высоченного, грудастого мужика с молодым, загорелым до черноты лицом. Знакомые смеющиеся глаза под сумрачными бровями, знакомая белозубая улыбка. Из-под капелюхи выбивалась курчавясь непослушная прядь темных волос. — Да это же Степан! — Степан Прокопович? Откуда ты свалился? Да заходи скорее, а то я заикаться начну. Вот не ожидал. Степан с радостной торопливостью распахнул калитку и в развалку, широко переставляя длинные ноги в сапогах невероятной величины, по медвежье зашагал к Платону. Они долго тискали друг другу руки, как бы вкладывая в рукопожатие всю теплоту взаимной симпатии, и, смущенные этой откровенной, не по-мужски проявившейся приязнью, сдержанно похохатывали, не зная, с чего начать разговор. — Где ж ты пропадал столько лет? — с веселым недоумением спросил, наконец, Платон Гордеевич. — Долго дядьку рассказывать. А вы зачем хату скоблите? — Понимаешь, — Платон с чувством неловкости поскреб в затылке, — какая-то стерва дегтем обляпала. — С пьяну, что ли, перепутали? — удивился Степан. — Не иначе. — Да ничего, я ее болячку арапником так обляпаю. — Ну, рассказывай, где ж тебя носила.